на подножку лезет. Ты, говорит, что такое есть? И до каких пор вы будете из нас кровь сосать? Хочешь, говорит, в два счета голову тебе на черепки поколю? И занозой намеревается. Я ему: что ты, Иван, я пошутил, а он: я теперь не Иван, а Иван Осипыч. И морду тебе за грубость побью. Веришь, на силу отвязался. Так и этот сопел да кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась. Хамство в нем проснулось и поперло наружу, а не гордость. Хамство получило права законности, спокойненько сказал подполковник-кавказец и, не дожидаясь возражений, закончил разговор. «Прошу начинать совещание. Я бы хотел попасть в полк сегодня же». Кудинов постучал в стенку, крикнул: «Сафонов!» и обратился к Григорию. «Ты побудь с нами. Посоветуемся сообща. Знаешь поговорку: ум хорошо, а два еще хуже. На наше счастье, товарищ Георгидзе случаем остался в вешках, а теперь нам пособляет. Он чином подполковник, генеральную академию кончил». «Как же вы остались в Вешенской?» Почему-то внутренне холодея и настораживаясь, спросил Григорий. «Тифом заболел. Меня оставили на хуторе Дударевском, когда началось отступление с Северного фронта». «В какой части были?» «Я?» «Нет, я не строевой. Я был при штабе особой группы». «Какой группы?» «Генерала Ситникова?» «Нет». Григорий хотел еще что-то спросить, но выражение лица подполковника Георгидзе, как-то напряженно собранное, заставило почувствовать неуместность расспросов, и Григорий на полуслове осекся. Вскоре подошли начштаба Сафонов, командир 4-й дивизии Кондрат Медведев и румяный белозубый подхорунжий Богатырев, командир 6-й отдельной бригады. Началось совещание. Кудинов по сводкам коротко информировал собравшихся о положении на фронтах. Первым попросил слово подполковник. Медленно развернув на столе трехверстку, он заговорил ладно и уверенно, с чуть заметным акцентом. «Прежде всего, я считаю абсолютно необходимой переброску некоторых резервных частей 3-й и 4-й дивизий на участок, занимаемый дивизией Мелехова и особой бригадой Подхорунжева-Богатырева. По имеющимся у нас сведениям секретного порядка и из опроса пленных, с совершенной очевидностью выясняется, что Красное командование именно на участке Каменка, Каргинская, Боковская готовит нам серьезный удар». Со слов перебежчиков и пленных установлено, что из Облив и Морозовской направлены штабом 9-й Красной Армии два кавалерийских полка, взятых из 12-й дивизии, 5 заградительных отрядов с приданными к ним 3 батареями и пулеметными командами. По грубому подсчету эти пополнения дадут противнику 5500 бойцов. Таким образом, численный перевес будет, несомненно, за ними, не говоря уже о том, что на их стороне превосходство вооружения. Крест-накрест, перечеркнутое оконным переплетом, засматривало с юга в комнату желтое, как цветок подсолнуха, солнце. Голубое облако дыма недвижно висело под потолком. Горьковатый самосад растворялся в острой воне отсыревших сапог. Где-то под потолком отчаянно звенело отравленная табачным дымом муха. Григорий дремотно поглядывал в окно. Он не спал 2 ночи подряд. Набухали свинцово отяжелевшие веки. Сон вторгался в тело вместе с теплом жарко натопленной комнаты. Пьяная усталость расслабляла волю и сознание. А за окном взлетами бились весенние низовые ветры. На Босковском бугре розово сиял и отсвечивал последний снег. Вершины тополей за Доном так раскачивались на ветру, что Григорию при взгляде на них чудился басовитый, неумолчный гул. Голос подполковника, четкий и напористый, притягивал внимание Григория. Напрягаясь, Григорий вслушивался, и незаметно исчезла, будто растаяла сонная одурь. Ослабление активности